на мотив целой увертюры. Здесь так написано. Ну что ж, валяйте, попробуйте. Она откашлялась, прочищая горло, попыталась тихонько запеть, но передумала и стала просто читать. «Зеленые, о зеленые, о зеленые, вот эта команда, самые сильные в мире. Красные, синие и белые будут визжать, когда они увидят великую зеленую команду». Просто волосы на груди становятся дыбом от страха, а, Катарина? Боже мой, но ведь как здорово там будет! Вы сами прекрасно знаете, что там будет очень здорово. Пол открыл глаза и увидел, что Катарина читает следующую песню, причем глаза ее сияют от волнения, и она в такт мелодии раскачивает головой. А что вы читаете сейчас? О, как бы я хотела быть мужчиной! Я как раз сейчас читаю вашу песню. Мою? Песню у команды синих. Ах, да, мою песню. Ну что ж, во всяком случае, давайте ее послушаем. Она насвистела несколько ритмов из «Индианы», а потом запела, на этот раз, пожалуй, с выражением. «О, команда синих! Ты испытанная и закаленная команда, и нет команд столь же хороших, как ты. Ты разгромишь зеленых, а также команду красных, а команду белых ты раздавишь тоже. Не лучше ли сматывать удочки перед твоей яростью и мчаться в спешке, не раздумывая, потому что команда синих — испытанная и закаленная команда, и нет команд столь же хороших, как ты». «И я уверена, что вы действительно выиграете. Я это знаю», — сказала Катарина. «А вы будете на материке?» Материком назывался лагерь для жен и детей, а также для служащих женщин, чье продвижение по службе все еще не было завершено. Он был отделен проливом от лужка, острова, на котором собирались мужчины. «Ближе я попасть не смогу», — сказала Катарина с оттенком зависти. «И поверьте мне, это достаточно близко. Скажите, а Бат Колхаун едет?» Она покраснела, и он сразу пожалел, что задал этот вопрос. «У него было приглашение, я знаю», — сказала она, — «но это было до того, как...» Она огорченно пожала плечами. «Вы ведь знаете, что сказано в установлениях?» «Машины больше не в состоянии терпеть его», — мрачно сказал Пол. «Почему бы им не сделать приспособление, которое давало бы человеку бесплатную выпивку, прежде чем его вышибут? Не знаете ли, что с ним сейчас?» «Я не разговаривала с ним и не видела его, но я все же позвонила в контору Мэттисона и спросила, что собирается с ним сделать. Они сказали, что он будет контролером проектов для...» Тут ее голос дрогнул. «Для крахов». Здесь чувства ее не выдержали, и она выбежала из кабинета Пола. «Уверен, что он с этим великолепно справится!» — крикнул ей вслед Пол. «Готов прозакладывать что угодно, что через год мы не узнаем собственного города, если только он будет придумывать, чем следует заниматься крахом!» На ее столе зазвонил телефон, и она передала Полу, что доктор Эдвард Финнерти стоит у ворот и желает поговорить с ним. «Свяжите его по рукам и по ногам, наденьте ему на голову мешок, и пусть четверо конвойных введут его. С примкнутыми штыками, конечно. И не забудьте описать все это доктору Шеффорду». 10 минут спустя вооруженный охранник припроводил Финнерти в кабинет Пола. «Боже мой, вы только поглядите на него!» — воскликнул Пол. Волосы Финнерти были аккуратно подстрижены и гладко причесаны. Лицо румяное, сияющее и чисто выбритое, а костюм его, хотя и поношенный, был выглажен и тщательно вычищен. Финнерти недоумевающе поглядел на него, как будто не понимая, из-за чего это он поднял такой шум. «Я хотел воспользоваться твоей машиной. Только торжественно пообещай стереть все отпечатки пальцев, когда закончишь свои дела». «О, ты, наверное, злишься на меня из-за этой истории с пистолетом. Извини, что я выбросил его в речку».